24 августа президент Соединенных Штатов Рузвельт обратился с воззванием к Гитлеру и президенту Польши Мастицкому с призывом сесть за стол переговоров. Днем раньше бельгийский король Леопольд III обратился с аналогичным посланием по радио. 26 августа французский премьер Даладье призвал Берлин к благоразумию и переговорам с Варшавой. Дважды выступил с призывом к миру Папа Римский. Сталин молчал. Он был уже пленником большой игры, в которой поставил в условиях дефицита политического доверия на Гитлера. Выбор был невелик, а затем его и вообще не стало. Сталину оставалось лишь готовиться и ждать неизбежного нападения. Сталин еще не уехал на дачу, когда в 2 часа ночи 1 сентября ему принесли шифровку из Берлина, в которой сообщалось, что вечером 31 августа якобы польские военнослужащие ворвались на радиостанцию немецкого городка Глейвиц, убили нескольких немецких служащих и зачитали на польском языке текст, содержащий призыв к войне. Сталин сразу понял, Гитлер состряпал повод для нападения. Тем более неделю назад, как сообщили Сталину, фюрер заявил своим генералам: «Я дам пропагандистский повод для развязывания войны, а будет ли он правдоподобен, значения не имеет. Победителя потом не спросят, говорил он правду или нет». По требованию Сталина запросили Берлин, советское посольство, как развиваются события дальше. Оттуда ответили, что берлинское радио передает марши, никаких официальных сообщений пока нет. Сталин понимал, удара немцев следует ожидать в любую минуту. Рано утром Сталина разбудил звонок Поскребышева. Войска вермахта вторглись в Польшу. Почему-то Сталину сразу же вспомнилась беседа Молотова с послом Польши в СССР Гжибовским, о которой нарком недавно ему рассказал. Посол заявил, что Польша не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с СССР ввиду практической невозможности оказания помощи Советскому Союзу со стороны Польши. Польское правительство, расценили Сталин с Молотовым, просто не хочет связывать себя каким-либо соглашением с СССР или гарантиями безопасности Польши. Польское руководство, как и Сталин, тоже не умело смотреть далеко вперед. Еще одна жертва фашизма. Уже позже днем Поскребышев молча положил перед Сталиным шифровку. Вождь, не глядя на верного исполнителя своей воли, быстро прочел донесение военного атташе в Варшаве Рыбалка и полпреда Шаронова. Вне всякой очереди. 1 сентября немецкая бомбардировочная авиация произвела налеты на Гдыню, Катовице, Краков, Варшаву. Налет на Варшаву был отбит. Второй налет на Варшаву в 8:50 был отбит. Третий налет в 10:00. Результаты неизвестны. Данциг занят немецкими войсками. На Вестерплатте идут бои. Сухопутные части немецкой армии перешли границу в направлениях Млавы, Крыница, Дзелдова и Верхней Силезии. Идут бои. Подробную ситуацию на фронте второй отдел не может сообщить. Рыбалка, Шаронов. Просматривая поздно ночью, через несколько дней после нападения Германии на Польшу, последнее донесение, которое принес ему Поскребышев, и когда он спит, хозяин уезжает, лысеющая голова помощника склонена над бумагами, когда приезжает, он всегда на месте, всегда готов, всегда все знает. Остановился на нескольких строчках шифровки из Берлина. Сегодня, 4 сентября утром, Гитлер выехал на Восточный фронт. Он пересек бывшую границу польского коридора и остановился около Кульма. Мысль зацепилась за это название — Кульм, Кульм. Быстро вспомнил, в 1813 году в августе генерал Барклай де Толли разгромил французский корпус генерала Ван Дамма под Кульмом. Что-то похожее на удовлетворение коснулось сознания. Не осилив глубин философии, слабо постигнув политэкономию, Сталин любил и неплохо знал историю. Ведь то страшное нашествие Наполеона на Россию началось тоже через Польшу. Через неделю-другую солдаты в форме мышиного цвета могут выйти к советским границам. Возникает новая стратегическая ситуация. Войскам пограничных округов еще раньше были отданы распоряжения о повышении боевой готовности. В соответствии с ранее разработанным планом и советско-германской договоренностью, советские войска должны быть готовы к вступлению в Восточную Польшу.